И вот опять восьмое и последнее служение. Жизнь такая. Но как же хорошо. Как хорошо видеть, как жизни меняются. Когда люди посвящаются Иисусу. Когда ты приедешь домой, ты ощутишь другую атмосферу в своем доме. Твой дух что-то впитал, без чего ты больше не захочешь жить. Я как-то Богу задал вопрос, ну зачем я должен, зачем ты мне говоришь ехать на эту конференцию, что я не могу посмотреть? Он говорит, ты не понимаешь, сын, ты должен быть физически на том месте, где сходит слава. Потому что когда твой дух соединяется с этой славой, потом твой дух без нее больше жить не хочет. И вот как он активирует твой голод. Он приводит тебя на место, где накрывают стол. И потом, когда ты возвращаешься назад, ты больше по-другому кушать не хочешь. И то, что раньше тебя удовлетворяло, ты приедешь домой, тебя не удовлетворять не будет. Молитвы, которыми ты молился, больше не удовлетворяют. Музыка, которую ты слушал, уже больше не интересует. Ты хочешь больше. Вот что происходит на таких местах. Бог активирует что-то внутри тебя. Как хорошо здесь. Иисус, спасибо тебе. Работай. Меняй нас. Мы в твоих руках. Хорошо, родные, тема, я продолжу вчерашнюю тему, мы немножко дальше пойдем, немножко другая веточка будет у нас, да? Но это все насчет тебя и твоего небесного Отца и твоего взаимоотношения с Ним. Для меня это... Для меня это сейчас просто... Я смакую эти темы. Я так благодарю Бога за этот сезон. У меня был раньше сезон, где я просто дубасил религию. Я говорю, Господь, когда? И как только мне Господь сказал, больше не надо дубасить религию, ты ее отдубасил, хватит. Я сказал, Господь, а что теперь? Он говорит, а теперь говори обо мне. Я говорю, yes! Это моя любимая тема. Говорить о Спасителе. Знаете, кто не может говорить о Боге? Тот, кто с Ним взаимоотношений не имеет. Но тот, кто с Ним день и ночь, он только о Боге говорить и хочет. Это моя самая любимая тема. Итак, сегодняшняя тема называется «Сирота, раб или сын?» Сегодня ты что-то узнаешь. Опять эта тема была дана мне Богом. Из моих размышлений и разговоров с Ним вышла эта мысль. Вчера я задал вам вопрос, зачем вам Бог? Вы ответили на этот вопрос, молодцы. Знаете, какой я вам сейчас задам вопрос? Кто для тебя Бог? Хорошо. Ой, так пошло все аж. Если он для тебя папа, то значит, ты для него сын, дочь. Но дочь ли ты или сын? Потому что иногда все, что происходит вокруг нас, совершенно говорит о другом. Внимание сейчас. Меня всегда интересовал вопрос, почему Бог со всеми людьми, которых я знаю, поступает по-разному? Вот серьезно, я понимаю, что Бог не может быть несправедливым. Мы это знаем. Бог – абсолютная справедливость. И меня как человека, как учителя, как Божьего сына меня интересовало, почему я знаю от этого человека, он в нищете 10 лет молится, постится, жертвует, и ничего не происходит. У вас были такие вопросы? Ну, ты да, говори, был, конечно, был. Ты говоришь, Господи, что мы за нее молимся, у нее никакого прорыва нет. Сегодня я отвечу на этот вопрос. Смотришь на другого, не напрягается, в славе катается. Одни откровения. Ты думаешь, не знаю, любить или ударить тебя сейчас. Знаете, потому что как будто вообще даже не напрягается. Я смотрю на него и говорю, слушай, а что ты делаешь? Говорит, а я ничего не делаю. Я такой, стоп, несправедливо. Я тут столько всего делаю и не имею даже 10%, как вот этот вот имеет. Я знаю, что он не врет, потому что я что вижу его каждый месяц, каждую неделю. Я вижу, как его накрывает, он мне рассказывает свои глубины, откровения о Боге. Я говорю, Господь, почему вокруг меня столько людей, и все как будто молятся одному Богу, но все имеют разные результаты? Хороший вопрос. Хороший вопрос. С этого вопроса у меня все и началось. И потом Продолжая жить, я начал очень уникальное наблюдение. Это Бог так сделал. Говорит, смотри, сынок. Если задуматься, почему отец по-разному относится ко всем. Бог справедлив, и он не может не слышать тебя, не видеть тебя, если ты отдал ему свою жизнь. Так почему же? Мы никогда не будем способны понять Бога до тех пор, пока мы не поймем его отношение к нам и кем он хочет нас видеть, кем он хочет себя преподать. Если мы говорим, что ты мой отец, а я твой сын. Знаете, я когда-то тоже так легкомысленно сказал, я твой сын, Господь. А Бог мне такую вещь сказал. Он говорит, а ты знаешь, что чтобы быть сыном, с этим удостоверением идет куча условий. Ты скажешь, нет, да. Я смотрю на моего сына. Знаешь, я говорю, вот. Другими словами, если мой сын называется моим сыном, Бог мой, у него куча условий. Да, он мой. Он в моем доме. Но сыновство подразумевает, во-первых, тотальное и абсолютное послушание. Опа! И здесь, наверное, ползала выпали уже из сыновства. Если сыновство, другими словами, если я моему сыну говорю, он не слушается. Слушай, вопрос. Да, он может быть где-то по ДНК сын, но взаимоотношения – это не сын-отец. Это уже он ведет себя совершенно по-другому. Другими словами, семья, поймите, я помню, когда у него было несколько друзей в доме, и я ему сказал сделать что-то. Он, будучи так молодой, еще-то там сделал, на компьютерах там нарезал игры какие-то. И у него было несколько друзей. И я ему сказал раз что-то делать, сказал два что-то сделать. И он мне говорит, сделаю я, отстань от меня. Я потом уже поднялся наверх, так говорю, вы, говорю, уезжайте отсюда. Они такие, а что? Я говорю, у меня разговор сейчас будет с моим сыном. Они уехали. Я ему говорю, ты живешь в моем доме, и я как отец попросил тебя сделать некоторые вещи. Я прошу тебя, встань и сделай. И он, знаете, он тогда еще был сын в тренировке. Сейчас он очень классный, он послушный, он просто красавчик, я его люблю. Но тогда он еще был сын в тренировке, знаете, вот. Но самое интересное, и Бог мне такую говорит, такую мысль говорит, я его напрягаю, да? А Бог говорит, а Бог мне то же самое говорит. Говорит, а я тебя напрягаю. А я ему тоже говорю, Бог, да ты сделаю я. Он говорит, нет, встань и сделай. Семья, послушайте меня внимательно. Сыновство – это не титул всего лишь. Сыновство – это огромная ответственность и условия. Мы хотим обладать бенефитами и наследием сыновства, не совпадая с сыновством вообще. Внимание сейчас. Такая тишина настала. Где Амини? Куда Амини убежали? Ага. Аминь. Да. Я сын. Пойди попылесось. Нет, это не для меня. Я дочь. Я рождена для сцены. Бог говорит, пока будешь сцену вылизывать просто. Тряпкой половой. Вот та-та-ра-та. Некоторые люди говорят, я рожден для сцены. Я говорю, а ты точно слышал, на каком уровне для сцены? Потому что можно сцену убирать, пылесосить. Тоже призван для сцены. Амин. Можно на ней стоять. Это другая тема. Можно кафедру. Ребята тоже, вот, которые кафедру выносят, они рождены для сцены. Серьезно? И я благодарен ребятам. Спасибо, ребята. Вы делаете нашу жизнь комфортной. Я даже не знаю, куда бы я это все ставил сейчас. Семья. Сыновство. Внимание. Как я различаю сына? Это те, которые делают самую неприметную, грязную, незаметную работу, потому что они сыновья. Да что так аминей мало? Да что так аминей мало? В твоем доме гости ушли, Кто выгребает кухню, пылесосит, стаканы моет, скатерть собирает? Дети. А ну быстро. Шик. И все, и пошел. А ты, сын, приготовься. А я хочу делать вот это. Но то уже старшие братья делают. Ты пока еще мой посуду. Я свою отмыл. Ух, мыл. И даже мыл настолько, что так полюбил посуду, что сказал: Господь, мне даже сцена не нужна, я балдею от посуды. Почему? Потому что твоя идентичность выходит не из функции, а из взаимоотношений. Заметили? О, если бы ты понял, что я сейчас сказал. Большинство людей рвутся на сцены в призвание, потому что им кажется, они внутри сироты. Им кажется, что позиция даст им титул. Позиция даст тебе идентичность. Настоящие сыновья – это лоботрясы и лентяи. Во. Потому что их идентичность – наемники быстро идут и делают. Рабы быстро делают, чтобы не разозлить. Сын такой: па, я завтра сделаю. Я тебе сейчас сказал сделать. Пап, ну можно еще 5 минут? Потому что его идентичность во взаимоотношениях, а не в труде для отца. Поэтому с сыновьями у Бога совершенно другой разговор. Поэтому некоторые люди говорят: Бог, почему у меня нет прорыва? Потому что ты элементарные вещи сына не выполняешь. Ты не слушаешь его. А все начинается с мелочей. Постой на дверях, обними, благослови. Пойди послужи на кухне. Спасибо, кухня, я обалдею, это просто красота. Я не знаю. Я бы на эту конференцию ездил, чтобы только похавать, Саш, спасибо. Боже мой, мы просто кайфуем. Господи, кому-то там семья, у Бога нет сын выше, сын ниже. Все сыновья слушаются отца. Неважно, что он сказал тебе сделать. И ты должен настолько освободиться от рабского мышления, позиций, титулов, идентичностей, что тебе отца должно быть достаточно, и что он сказал мне, достаточно. Фу, если ты понял. К нам на энкаунтер приезжают люди и говорят: о, говорят, я бы тоже хотел бы вот стоять здесь сейчас, говорить о кресте, о крови. Я говорю: ты не представляешь, родной, я бы сейчас поменялся с кем-то, кто котлеты на кухне делает. Бог свидетель. Просто поменялся и просто сидел, лепил котлеты, хавал и слушал там, знаете, как проповедь. Потому что это вообще не моя идентичность. Я настолько знаю, что я сын, что мне не надо работать, чтобы иметь подтверждение, что я сын. Ай-яй-яй-яй-яй, если бы ты понял. Некоторым надо каждый раз вставать и свою рабскую душонку убеждать, что ты сын. Это соперничество. Это у того больше на ячейке людей. Это лучше поет. Это лучше играет. У этот лучше струны на гитаре тягает. Господи. И у тебя всю жизнь вот это соперничество, это доказательство, что ты не сын. Сын сказал: фух, слава Богу, пронесло. В этот раз посижу. Это сын. Сын, он никуда не рвется. Сын абсолютно уверен в любви отца. Сыну не надо пахать и работать. Даже если он это делает, он делает из любви и послушания, но не из нужды, работы и, знаете, какого-то вот прессинга батей. Почему Бог абсолютно снисходит Давиду ужасные грехи, просто прощает его? Почему? И здесь Саулу маленькое непослушание, ну, в человеческих глазах, ну, не послушай, не простил, вообще сдвинул с царства. Давид такое творил, ему такое прощалось. Господь, ну, ты ж справедливый. А оказывается, он справедливый по отношению той позиции, в которой ты находишься к нему. Я сейчас объясню себя. Тот человек, который не может прорваться, нищий, Бог к нему справедлив по отношению той позиции, в которой он себя поставил. Тот человек, который делает что-то, не делает что-то, достигает что-то, не достигает. То есть Бог, другими словами, Он хочет тебя приблизить. Но из-за того, что ты упираешься, Его благодать не может быть больше, чем для слуги. Внимание! Бог, Он хочет тебя благословить, но из-за твоего поведения, из-за твоего титула, из-за твоего движения, ты, то, что ты чем-то называешься, Бог это не видит. Бог видит действия. Бог видит твой характер. Он видит, как ты прощаешь, как ты не осуждаешь. Сыновья вообще... О, мы еще с вами сейчас прочитаем, что Иисус сказал, кто такие сыновья. Там вообще уникально. Почему Он дарит милость за милостью одному, а другому нет? Потому что такое отношение только у отца к детям. А если у людей нет этих отношений, его позиция по отношению к тебе определяется не им. Поймите, все, что ты имеешь и не имеешь, это ты избрал, поставив Бога на это расстояние. Если я называю сыном, то у меня больше нет моей жизни. Если бы ты услышал. Я здесь не потому, что я рвусь на сцену, и мне нужно проповедовать. Я здесь из абсолютного послушания Богу. И поверьте, у меня есть что делать. Поймите, что обещание, слава, сила, атмосфера, наследие и все остальное не относится к рабам, сиротам, наемникам. Это все относится только к детям. Это значит, если я что-то не получаю, или я прошу Бога, а меня как бы не замечают, это значит, именно ты получил все, что слуга может получить от начальника. Ты получил все, что раб может получить от рабовладельца. Ты получил все, что ты можешь получить от своего отчима, если ты сирота. Но если ты сын, это совершенно другая позиция. Сын – это я заключаю с Богом завет. Ты туда по умолчанию не впадаешь. Сыновство – это осознанное посвящение своей жизни Богу. С этого дня я твой. С этого дня твое слово для меня закон. С этого дня, что ты скажешь, то и сделаю. Куда пошлешь, туда пойду. Вот тогда ты имеешь право рассчитывать на бенефиты сына. И потом ты можешь стоять и говорить: когда я это делаю, я рассчитываю, когда я сюда выхожу, иметь мудрость, глубину и славу. Ты не понял? Это не гордость, это понимание позиции. И автоматически, другими словами, мне даже не нужно вымаливать у Бога мудрость. Она дается сыну по умолчанию, но если он сын. Вы берете что-то для себя. Если ты, сразу говорю такое, если ты бросаешь Богу, молишься, дорогие, Он хочет к тебе пройти, но Он не может. Ты поставил линию, за которую Он подошел, и Он ближе не может подойти. Потому что сыновство – это не то, что отец тебя заваливает. Это сын, который расположил себя в абсолютном послушании. Посмотрите на Христа, на оригинального сына. Мы все хотим быть разгульными, гулящими, творю, что хочу. Я не имею в виду в негативном, в позитивном. Хочу, хожу, хочу, не хожу. Это церковь то, это делаю, что хочу. Да папочка любит. Бедняжечка, сиротушка ты моя. Потому что сыновья не имеют права так думать. У сыновей мандат от небесного Отца спасать этот мир. Люди говорят: когда я получу мудрость? Когда войдешь в сыновство и послушание Отцу. Мудрость и сила дается тем, кому она нужна? Другими словами, зачем мне патроны, если я не иду на войну? Просто и понятно. Мы говорим: Бог, дай мне оружие. А у Бога простой вопрос. Ты куда идешь? А ты просто хочешь взять калаш и пострелять. Показать всем, я тоже пью-пью-пью могу. Но когда я приезжаю сюда, я говорю: папа, боеприпасы необходимы, ты знаешь, я иду драться. Вы слышите меня, семья? Боеприпасы уже ждут меня на том месте, куда меня высылает отец. У сыновей нет своей воли. Сейчас поднялось христианство разнузданное, распущенное, недисциплинированное, отвратительное. Да, они спасенные, но у них, но они никогда не войдут в полноту наследия силы, славы и мудрости Бога. Ха! Воздай славу Богу! Это хорошая проповедь! Аминь, брат Андрей! Аминь! Я не приехал сюда по головам поездить. Я приехал бросить телу Христа. Вызов! Люди спрашивают: Андрей, что ты делаешь? Спроси у моей жены, у меня нет своей жизни вообще, нет, ноль. Если ты еще хочешь пожить, что-то сделать, ты не сын. Сын живет в доме и делает все, что делает отец. Посмотрите, что Иисус писал, говорил, извиняюсь. Что делает отец? Сын делает так же. Сын не сидит, выбирает, а... Проповедовать куда? Нагорная проповедь. Вот если была долинная проповедь, пошел бы. На гору не хочу. Слишком тяжело. Если вы знали, сколько мы тут цены платим с ребятами, кто оттуда прилетает. Кто из вас летал и пересекал часовые пояса, вы знаете, что тебе нужно быть в тонусе, когда все спят. Вот давай я тебя сейчас в три ночи разбужу, дам тебе микрофон и скажу: своди огонь с неба. Ты скажешь: чего? Вот примерно мы так себя чувствуем всякий раз, когда на конференцию сюда приезжаем. Потому что у тебя часы, пояса часовые не поменялись, тебе еще и надо перестраиваться. И знаете, что самое прекрасное? Когда конференция закончилась, я только тогда перестроился. И знаете, что самое еще прекраснее? Мне надо лететь назад и начинать все заново. Две недели в космосе. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Я еще раз хочу сказать. Сыновство – это не то, что харизматия и движение последнего времени вам сказала. Сыновство – это не папочка. Дунь на меня. Это неплохо. И это бывает. Сыновство это. Сын, что? Я посылаю тебя туда. Есть, папа, я люблю тебя. И я иду исполнить волю твою. Сыновство имеет огромные условия. И как только я заключил с ним завет, о, как совершен, я еще тогда так сказал: слушай, а может все-таки в рабах остаться? Серьезно. В рабах ты чисто так, знаешь, напрягся, там сделал, совесть свою там успокоил, и на месяц хорошо. Наемникам вообще классно. Ты просто нанимаешься Богом на работу, идешь, делаешь как определенное дело. Другого человека нанимают. Ты гастарбайтер, аллилуйя. Сироты, о, сироты самая тяжелая вещь. Сироты соперничают, сироты воюют, сироты сплетничают. Вот в основном со всеми с вами воюют сироты. И если ты сирота здесь, ты воюешь с кем-то сейчас. Потому что ты не утвержден, тебе нужно всегда себя утверждать. А вот так Иисус сказал. Не так Иисус сказал. Сироты всегда должны быть наверху. Они должны доказывать всем. Показываться, сиять, сверкать. Сироты им всегда нужно больше, чем всем. Меня люди всегда спрашивают: пастор, ты куда ты хочешь ехать на следующую конференцию? Никуда! При всей любви к телу Христа, никуда! Но я поеду, куда скажет он. А-а-а. Ты должен умереть ко всему своему. А знаешь, когда умирает свое? Когда ты делаешь фокусом отца, и твоя идентичность вытекает из отца, а не из дара. Если идентичность вытекает из дара, тебе нужно всегда этот дар везде использовать, всем показывать. Слушайте, слушайте, смотрите. Вот какое пророчество я сказал. Вот как я спел. Вот как я спророчествовал. Потому что ты постоянно должен подтверждать свою идентичность. Для сыновей абсолютно не надо никуда ехать. Все, что мне надо, оставьте меня дома в моем номере. И не трогайте меня сутки. Я хочу с папой пообщаться. Все. Мне хорошо, я музыку ставлю. А-а-а-а-а-а. Но если отец говорит, сынок, а теперь в дорогу. У меня нет такого, ну, ты понимаешь, Господь? Нет. Встал, припоясался, потому что ты сын. Все остальные могут позволить себе остаться дома, не послушаться. У настоящих сыновей нет этого. Ага. Его отношение и его обещание к нам абсолютно базируется на платформе семейных взаимоотношений. Вот сейчас ты сидишь дома. И ты забронировал поездку на Гавайи. Купил билеты своим деткам. И сосед прибегает и говорит, я тоже с вами хочу поехать. Семья, вот так иногда и Бог смеется. Мы говорим, папа, я тоже. А он говорит, а кто ты? Ну, я сын. Он говорит, ты сын по воскресеньям, наверное? Или сын, когда стол накрывают? Знаете, я этих сыновей знаю. Как только похота, никого нет. Как только стол накрыли, все, он пришел уже с аппетитом. Аллилуйя. То есть, ну, представляете, да? И отец как бы скажет, ну, извини, эти бенефиты для семьи, не так ли? Любой из вас не скажет, любой пришедший сосед скажет, я тоже с вами хочу на Гавайи лететь. Это что, я тебе самолет покупать, гостиницу снимать, кормить тебя, одевать тебя, развлекать тебя? Ты говоришь, нет, сиди дома. И поэтому христиане и говорят, почему их берут, а нас нет. Ответил на вопрос? Ответил. Почему у них есть, а у нас нет? Потому что они сыновья под, как вам сказать, под заветом. А ты сын по настроению. Сегодня у меня классное настроение. Помолюсь 15 минут до Господа. Аллилуйя. О, спецэффекты пошли. Аллилуйя. Я понимаю. На этой проповеди аминь не говорится. Говорится ауч или ай-яй-яй, ой-ой-ой. Но я хочу сказать тебе правду. Потому что эту правду сказал мне Бог. Он говорит, ты хочешь иметь бенефиты сына? Заключи со мной завет. Но после завета у тебя нет твоей воли. Я вам даю гарантию. Джереми и Миранда, вот они сейчас сидят здесь. Мы их знаем много лет. Семья, вы не представляете, сидим, отдыхаем, приходит смс-ка, и Джереми говорит, все, летим, делаем даты в календарь. Он получил мандат от отца. Мы хотели бы вместе еще потусоваться, но нет, у него график, он на службе. Ты слышишь меня? Это не рабство. И повторяю, это христианство, это сыновство, как Христос служил отцу. Вы видели когда-нибудь, чтобы Иисус что-то делал для себя? О! А мы же говорим, хочу стать, как ты, Христос. Не. Пой честно. Хочу иметь все, что ты имеешь, Христос, но ничего не делать, что делаешь ты. Аллилуйя. И вот, если ты хочешь задать мне вопрос, Джереми, Миранде, моей жене вопрос, я тебе отвечу. Бог приходит, и ты откладываешь все. Во-первых, я уже научился ничего не планировать. Ибо знаю, что все планы испортятся. Я ничего не планирую. Пастор, какой у тебя сезон? Не знаю, какой сезон завтра, знаю, где я должен быть сегодня. Все. Семья. Я хочу открыть вам библейское сыновство, не харизматическое, наигранное. Потому что, честно сказать, когда мы посмотрим, чего сыновство стоит, большинство не захотят быть сыновьями и дочерями. Это что? Что это все? А мне? А тебе дудочки? А ты должен просто все отложить и сказать: папа, и не я живу, но живет во мне Христос. Не моя воля будет, но твоя. У Иисуса была такая слабость в Гефсиманском саду. Одна молитва из души. Доминует меня чаша сия. А потом он приходит в себя и говорит: а, ну все равно да будет не моя воля, но твоя. Ха-ха-ха, ты со мной. Одна была слабость, одна была молитва, которая... И нам специально дано было это увидеть, чтобы нам понять, что у сыновей нет своей воли. И это не рабство, это настоящее сыновство. Я настолько его люблю, что для меня радость приносить царство на эту землю. Для меня счастье делиться с вами вот этими откровениями, которые, может быть, кому-то помогут сегодня перейти на другой уровень взаимоотношений с Богом. Ты, может, кричал год назад: Бог, я в тупике, ответь мне, что мне изменить? И приезжает вот этот человек и говорит тебе: ты в неправильных взаимоотношениях с Богом. Тебе нужно выйти сюда в конце и сказать эту молитву: я твой сын и буду слушать тебя до конца моей жизни. Веди меня, управляй мной, я твой. Ага. Поверьте, все, кого вы видите, на ком хоть какая-то есть слава, сила, мудрость и глубина, это все люди, которые сказали Богу «да». И сказали всему, что они хотят «нет». Поймите, и у нас тоже бывают хорошие дни, и бывают иногда отпуски. Все тоже есть. Но, дорогие мои, но это не есть цель, не есть смысл, потому что, когда ты вкусил, что есть сыновство, для тебя это становится вселенной. Для тебя это становится радостью. Для тебя, как ученики спросили, а он говорит: пища моя, помните? Исполнять волю. Можете себе представить, что сказал Иисус? Он говорит: Иисус, что ты что кушал? Он говорит: пища моя, исполнять волю. Другими словами, когда я исполняю, я перезаряжаюсь. Когда я исполняю, дорогие, самые лучшие моменты моей жизни, это когда стою здесь, и через меня течет небо в чью-то жизнь. Нет лучше момента. Но чтобы это делать, мне нужно было сдаться, посвятиться и отдаться на его служение. Все хотят, Господи, дай мне проповедь, а ты посвятись до конца своей жизни, и, может быть, Бог даст тебе одну. Одну. А может, даст две. Все остальные проповеди будут так присыпочкой. Но одна, которая коснется сердца нации. Одна, которую он тебе, эту мысль и мудрость, даст как подарок. Сыночек, я тебе это дарю. Поделись это с людьми. И всякий раз, когда они будут включать эту тему, я буду входить в их дом. Не ты, он. А ты думаешь, отец дает распространять себя сиротам? Нет, только сыновья несут отца. Знаете, почему мы с вами знаем небесного Бога как папу? Только сын мог открыть отца. Фарисеи, религия не могла открыть отца. Они могли открыть Бога, закон, Создателя, но не папу. Папу открывают сыновья. Вот почему ему нужны сыновья. Но сыновство всегда идет с условием. Я устал от разнузданного христианства. Никто не молится, Библию забыли. Пост – это вообще что-то древнее. И люди хотят ходить в силе. Вот почему мы с вами связанные, пораженные в наркоте, в алкоголе, в блуде, в грязи, повязанные грязью, потому что дьявол увел нас ложью, лжесыновством. Да, мы каемся, мы получаем свободу, ты спасен. Но ты не можешь называться сыном. Да, спасенный, но не сын. Я знаю, жестко. Не переживай, это последняя проповедь, я убегаю после нее. Завтра уже не надо сюда приходить, алло. Такого леща можно дать только на последнее, амин. Но я вас люблю, поэтому вам это и говорю. Потому что отец меня любил, он мне сказал: сын, я хочу, чтобы ты стал сыном, а не названием, который творит, что он хочет. Спасся и делаю, что хочу. Нет, теперь ты мой. Кто-то понимает, что такое? Ты не свой, ты куплен, куплен, все. Мы забыли, что такое куплен кровью. У тебя нет своей жизни, твоя жизнь умерла, все. Теперь я весь твой. Вот это сыновство и вот это невеста. Все остальное не лгите себе. Скажи аминь, скажи аминь. Хорошее место, чтобы сказать аминь. Аллилуйя. Если мы не поймем этой простой истины, все, что мы читаем в Библии, относится не к спасенным, относится к сыновьям. Я еще раз повторю. Я когда-то открывал Библию и говорю: эти заповеди относятся ко мне. И Дух Святой стучит: сыночек, пока еще не к тебе. Эти заповеди относятся к сыновьям, заключившим завет и отдавшим свою жизнь Богу для употребления небом. С удовольствием отдам эти годы, которые без Бога даже скучные. Представляете, какая красота? Мы приходим на небо. И я только представляю, сколько я узнаю, кого коснулся Бог через мое «да» Иисусу. Кто-то слышит меня? Семья, он дает тебе, Бог протягивает тебе такую же самую руку. Ты точно так начинаешь. Никто из нас не может быть выше или ниже. Когда ты в сыновстве, ты полностью сын, 100% сын, ты имеешь ту же награду и то же наследие. И в тебе открывается, тогда открывается функция, которая Богом начинает строить его царство. Когда ты не сын, твоя функция только твое эго строит. Но когда ты сын, через тебя протекает небо, и только так строится царство через сыновей. Твой дар употребляется или тобой, или небом. А здесь уже ты должен ответить себе на вопрос, кем употребляется твой дар и твоя позиция. Бог всегда справедливо относительно той позиции, которую ты выбрал по отношению к Нему. Луки 6, 27. Давайте почитаем Луки 6, 27. И сейчас я зачитаю условия сыновства. Готов? Пару человек готово. Слава тебе, Господи. Хорошо. А то кричит кому, кто попал. Сын, я... Тут даже, здесь даже ты в армию не можешь пойти без абсолютного, тотального посвящения и сдачи своей жизни. Кто-то понимает? В армию, семья. Ты не можешь прийти в армию один день, потом сказать: а мне можно автомат и форму? А зачем? Ну, потому что солдафоны круто смотрятся. Хочу селфи сделать. Вот так и церковь. Она просит форму, автомат для фотки. А Бог выдает для работы. Но перед тем, как автомат и форма выдается, заключается завет. Я себе не принадлежу. Забирается твоя одежда, твой мобильный телефон. Забирается у солдата все. И тебе выдается то, что солдату надо. И ты такой: уже не хочу быть солдатом. Ну как это? А вот так это? Так если это на земле такие правила, в любой организации нужно сдать права, отдать паспорт, посвятиться, переодеться, переобуться, поменять прическу свою. Ты не можешь в армии с такими косами роскошными бегать. Зацепишь, и где-то сдохнешь. Там быстренько тебя бзык-бзык-бзык, машиночкой тебя под нолик. И все, хороший солдафончик. Если в армии так, то на небе, вы думаете, нет порядка и дисциплины? Почитайте Библию, какая там дисциплина. старейшины, ангелы, архангелы, порядок, слава, сила, огонь, жизнь. Амин? И тут вкатывается тело Христа. Йо! Прикинь, да? Вот ты читаешь Библию, и ты такой, вот это небо! И тут вкатываются такие, знаете, хиппи-христиане. Такие наблатыканные, у них жаргон такой, во, меня накрыл, папаня. И его там крутит, о, е. И ты такой, кто это? Бог такой, невеста моя. В гости пришла. А что ее так крутит? Бог говорит, не знаю. Смешно. Конечно, смешно. И когда мне Бог эту всю картину объяснил, говорит, сыночек, это не мое царство, это вы свое придумали. Говорит, в моем царстве такого нет. Наш пример Христос и ученики, которых Он поставил. Если мы хотим быть действительно сыновьями, слугами Бога, то у нас все прописано. И давайте я сейчас прочитаю красивые условия сыновства. Луки 6:27. Но всем вам, слушающим меня, говорю, это говорит Иисус, любите врагов ваших. И вот здесь все, почти сыновей не стало. Вынесло. Все. Больше да дальше не надо. Любить врагов. Что это за Евангелие? Семья, нам в Евангелие вернуться надо. Ни выборочных врагов, ни тех, которых я привык уже к ним. Ладно. А вот тех настоящих врагов, которые иногда тебе по ночам спать не дают, как напишет что-то, как скажет что-то. Фух. Любите врагов ваших. Делайте добро тем, кто ненавидит вас. Стоп! Здесь уже еще остальная половина выпала. Не просто терпите, делайте добро. Ну ты же сын. Вот условия сыновства. Иисус говорит своим ученикам. Читаем дальше. Это только начало, и мы уже все с вагона выпали. Семья, назад в Евангелие, назад к Слову. А то грибов обнюхались. Это отдельная тема. Мы грибы проехали уже, слава Богу. Господи, спасибо. Не буду. Делайте добро тем, кто ненавидит вас. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Стоп! Это уже целая работа 24/7. Только на тех, кто тебя ненавидит. Любите, благословляйте, делайте добро. Он тебя ненавидит, а ты такой хорошенький, я за тебя молюсь. Вот тебе десятка, вот тебе 100 евро, вот тебе еще. Ну кто так поступает? А это сыновство. Ты хочешь ходить в бенефитах сыновства, не выполняя условий? Семья, я говорю не только тебе, я себе это говорю тоже. Мы читаем одну Библию, когда мне Иисус говорит, сынок, читай условия сыновства и не пытай иллюзий. Вывели христианство. Мы только по настроению, мы только по чувствам, только из-за души. А где послушание, где дисциплина, где полное повиновение Богу? Дальше идем. Благословляйте проклинающих, молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Если ударит кто тебя по одной щеке, подставь ему другую. Тебя ляпнули, ты такой, ты еще вот тут не давал. Я понимаю, я утрирую, но вы понимаете, о чем говорит Иисус. О чем говорит наш Спаситель. И кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку. Каждому просящему у тебя давай. Если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад. Да что за жизнь такая? А мне, Господи, а ничего, ты же сын. А тебе будет заботиться небо. Фу! Семья, Бог свидетель, без всякой гордости и кичения и какого-то превозношения. Мы со Светланой недавно сели. Я ехал в машине, у меня слезы с глаз пошли. Я говорю, Бог, у меня нет нужды ни в чем. Здоровье, благословение, успех, детки, внуки, мудрость, помазание, служителя, друзья, царство. Кто-то понимает? Семья, я не кичусь, я говорю это как свидетельство. Я к этому не стремился, я это не хотел. Я очнулся в этом. Все, что я хотел, да будет твоя воля, не моя, папа. И постепенно, год за годом, ушли все нужды, все вещи ушли. И я сижу, говорю, Господи, я уже наслаждаюсь этой жизнью. Семья, когда ты сын, о тебе заботится небо. Как мне хочется, дорогие, но сыновство, оно стоить будет, поверьте, я знаю, чего мне стоит мое сыновство, чего мне стоит вот здесь стоять. Сколько боли, сколько предательств, сколько ножей в спину, сколько грязи, сколько несправедливости. Тебе просто надо это все отвернуться и делать твое дело. Не обращать внимания, не атаковать, делать свое дело. Вы нигде не увидите, что мы отвечали, перепаливались, делали передачи, где-то там перестреливались. Это все мир, это все не Божье. Божьи благословляют, в ответ сдачи не дают. Кто-то слышит меня? Да будем же мы сыновьями, дорогие, да будем же мы сыновьями Бога. Какая отрезвляющая тема, Боже мой. Смотри. Не требуй назад, если что-то дал. Поступайте с другими людьми, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Вау, какая заповедь. Вот все, что ты делаешь, это ты делаешь так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Семья. Стою как свидетель. Работает железно. Не судишь, не благословляешь, благословляешь. Дорогие мои, вы увидите, и не люди, не от людей. Небо заботится о тебе. Покой, мир, который невозможно купить. Люди не спят по ночам. Ты вообще даже не заботишься ни о чем. Абсолютно уверен в любви Отца. Потому что у меня нет меня, я Его. Поступайте с другими людьми, как вы хотите, чтобы с вами поступать. Если вы любите только тех, кто любит вас, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди любят тех, кто их любит. И если делаете добро только тем, кто вам делает добро, то какую благодарность ожидаете за это? Иисус говорит, какую? Оно вам никакой благодарности. И самые последние люди так поступают. И если вы даете взаймы лишь тем, от кого надеетесь получить то же самое назад, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди дают взаймы друг другу, надеясь получить назад столько же. Но вы любите своих врагов, делайте добро, делайте и взаймы давайте, ничего не ожидая получить обратно, и велика будет ваша награда. Вы будете детьми, вот оно, стоп! Вы будете детьми Всевышнего. После перечисленного списка Иисус добавляет, вот это делает вас сыновьями и дочерями Бога. Не какие-то, я раньше думал, семья, усиленная молитва. Вот я вместо часа буду молиться два. И я думал, вот что меня делает сильнее. Нет, я разочаровался. Сколько я увеличил мои молитвы, ничего, это не меняло мой характер. Характер меняло то, что я читал и начинал себя ломать, свое эго, просил у Бога прощения, говорил, дай мне шанс опять. Кто-то слышит меня? Работа. Если бы, Бог мой, если бы молитва все меняла, молитва делает много, но над характером будешь работать ты. О, над своими привычками буду работать я. И не отмолит это никакой апостол. Поверь, куда бы ты, на какой бы ты инкаунтер не ездил, попустит на 3 дня, и потом опять вот оно. Потому что тебе нужно этому сказать нет. О, некоторые уже, ты уже записался на 6-й. О, не инкаунтер, да? Не инкаунтер. Это ты вместе с Богом, потому что ты сын. Но вы любите своих врагов, делайте добро, взаймы давайте, ничего не ожидая, получив обратно. Велика будет ваша награда. Вы будете детьми Всевышнего, потому что Он сам. И здесь Библия говорит, кто Бог. Смотри, потому что Он сам добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный. Не судите, смотрите, заповедь, не судите и не судимы не будете, не осуждайте и не будете осуждены. Семья, можете, смотрите, что написано, прощайте и будете прощены. Семья, знаешь, как гарантировать твое тотальное прощение? Прощай всех, прощай всем, прощай всегда. Ты не услышал меня. Тебе даже не надо к Богу подходить. Ты живешь из завета сыновства. Бог по умолчанию покрывает тебя. Потому что ты сеешь прощение, любовь и благословение. Ты в этом ходить будешь. Семья – это не шутка. Это заповеди Иисуса. Для меня это важнейшее слово. Важнейшее. Не судите и судимы не будете. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте, и вам будет дано мерою полной, утрясенной, с избытком насыплют вам в полы ваши. Какой мерою вы мерите, такой вам будет отмерено. Семья, вот условия сыновства. Не какая-то сверхдуховность, не какие-то дары и таланты, которые сегодня есть, завтра нет. Иисус заповедал то, что все могут достичь. А если бы ты слышал? Ты такой, наверное, сидишь, говоришь, у тебя таких врагов, как у меня, не было. Не надо моих врагов трогать, ты моих не видел. Ух, ты моих не видел. Ух. Иногда думаешь, Господи, дай особую благодать сейчас. Итак, в какую позицию мы ставим Бога, и с той позиции мы и получаем. Джереми упомянул одно слово сегодня. Он говорит, Иисус пришел в свое селение и не мог сделать ничего. Почему? Потому что люди его селения поставили его в позицию. И из этой позиции, Библия говорит, он не смог сделать. Можете себе представить? Бог не может делать чудо, потому что там ему нет места, и там ему сделали бирку. Ты скажешь, Бог может все. Он может все с теми, кто верит во все и дает ему возможность это сделать. О, Иисус! Воздайте ему славу, семья. Это бомба, это просто бомба. Твоя позиция. И поэтому у меня вопрос, я повторю вопрос. Кто для тебя Бог? Вот этот первый вопрос, с чего я начал эту тему. Кто Он для тебя? Ты говоришь, папа, хорошо. А что ты делаешь как сын? Здесь будет пауза. Я тебе сразу скажу, что я делаю как сын. У меня нет моей жизни. Все, что вы знаете, вы не знаете Андрея плотника, Андрея там какого-то рыболова там или какого-то там по Дубаям шатающегося. Я ни о чем не против, может, какого-то призвания по Дубаю шататься. Я не знаю, благослови их Бог. Классное призвание. Вы знаете Андрея, очередная, вот тебе бомба. Потом какой-то фильм вышел, и ты такой, о, Господи, он еретик. Потом нет, потом, оп, Андрей опять проповедь сказал, о, нет, он не еретик, он сын Бога. Потом опять собрался Синедрион, отлучили всех, кто поехал на энкаунтер. О, Боже, и ты такой думаешь, что происходит? Сыны работают. Иисус сказал, меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. А для некоторых это условие не подходит. Так неприятно, когда меня ненавидят, а ты привыкай. Улыбай, привыкай. Иногда куда-то заезжаешь, ты людей не знаешь, а там зубы скрежещутся. Ты такой, что же я сделал? Иисус говорит, ты ничего не сделал, это я сделал. Меня гнали, и вас будут гнать. Гарантия. У меня вопрос. Тебя гонят? Или только гонишь ты? Сижу, гоню и гоню. 30 лет уже гоню, Господи. Перестань гнать. А меня гонят. Я заработал моих врагов. А ты своих заработал? Я не заработал, я никому колеса не прорезал, никому там деньги не крал никого. Я заработал моих врагов Евангелием. Я заработал моих врагов откровением. Спасибо, враги, я знаю, они смотрят меня. Спасибо вам. Спасибо. Что бы я без вас делал? Что бы я без вас делал? Сколько из-за вас меня слушают? Если бы никому не говорили, кого не слушать, они же не знали даже, кого слушать надо. Господи, спасибо за вашу работу на Ниве Христа. Амин. Поймите, что Отец Небесный мечтает всех ввести в семейные отношения. Семья, двери открыты для всех. Мы идем, смотрим на условия, и мы выбираем не идти дальше. И когда мои молитвы, Господь, где твое обещание? Он говорит, это обещание не тебе. А я говорю, а кому? Он говорит, это обещание сыну. Я такой, я сын? Он говорит, не. Сын, это который посвятил, отдал и в послушании. Дорогие, я понял. Вы знаете, что такое послушание Богу? Вы думаете, послушание – это всегда хорошо? Иногда это вообще идет вразрез со всем, что ты хочешь и куда ты хочешь. Послушание иногда настолько в хвост и в гриву идет, ну никак. А Бог говорит, так. И вы знаете, хорошо, когда все хорошо, а когда тебе нужно идти и корректировать, идти и говорить правду, когда тебе нужно идти и разбивать оковы религии. Когда тебе нужно идти и делать неприятные действия, которые вызывают ненависть, побои, плевки, сплетни, грязь. Это тоже часть сыновства. Ты не можешь только плавать и только... Вот только на небесах живу. Нет. Мы закатываем рукава и ведем брань не против крови и плоти, амин, а против духов. А духи иногда управляют очень интересными людьми, которые против тебя потом выходить начинают. Ой-я. Сыновство требует действий сына, и сыновство вознаграждается. Людям проще иметь босса. Вы знаете, я тоже с людьми говорю. Они меня спрашивают, пастор, вот сидим за столом, что тебе стоит? И я им когда начинаю рассказывать, чего мне это стоит, какие иногда битвы по ночам. Я половину вещей вам вообще не говорю, какие колдуны иногда, ведьмы ночью приходят, оборотни. Боже мой, ну опять, Бог во хвосте, а вам не надо, спите спокойно. У меня есть на это скиллсы, у меня есть на это Бог помазал, Бог дал мудрость, и все нормально. Не пугайтесь, спите спокойно. Я имею в виду, что если... И я когда начинаю людям это рассказывать, когда я приезжаю... Вот почему мне люди говорят, пастор, приезжай в наш город. Я такой, а ты знаешь, что у меня... Перед тем, как я туда приеду, мне нужно столкнуться с определенным духом будет. Джереми знает, о чем я говорю? Они едут в страну, им нужно сталкиваться с духом этого региона. Иногда... А ты не можешь сталкиваться с духом региона, когда у тебя жизнь нечистая. О, вы знаете, иногда... Один раз мы поехали на энкаунтер. Мы поехали на энкаунтер. И я взял людей с моей командой, мы поехали в Киев много лет назад проводить энкаунтер в одной церквушке. Просто пригласили, мы тогда еще молодые были. Поехали от доброй души. Классно все было, энкаунтер был классный, все. Но самое интересное... Когда мы стали изгонять бесов, да, начали властью именем Иисуса, и этот бес поворачивается к одному из служителей и начинает перечислять любовниц, имена и города. Я такой, чего? Я такой, а ну иди сюда. Я знаю, что бес не врет, потому что такие детали говорить, вот ты. Вы знаете, мы все хотим служения и освобождения до тех пор, пока бес не начнет рассказывать, кто ты. Ха-ха-ха! Мы все хотим ходить в славе, пока не... А в чистоте ходить кто хочет? Две руки, слава Богу, примерно статистика такая, я знаю. Мы все хотим власти, а власть требует чистого хождения. Мы все хотим силы, а сила требует посвящения и отдачи. Мы все хотим мудрости. А Бог должен не просто тебе мудростью голову переполнять. Тебе нужно иметь платформу, откуда эту мудрость дарить и отдавать. Он не дает тебе семя, если ты не сеешь. Он не дает тебе патроны, если ты не воюешь. Он не одевает тебя в форму солдата, если ты никуда не идешь на войну. Все у Бога логично, все у Бога мудро, и все у Бога вознаграждается за действие. Мы называем Иисуса Сыном Бога, но мы смотрим на Его жизнь и говорим: ой-ой-ой. И мы все потом, знаете, иногда псалмы поем: «Хочу стать похожим на Христа». А ты уверен, что ты сейчас это спел, ты имеешь это в виду? И потом домой приехал, и началось. Бог говорит: ну ты же хочешь быть на Христа? Ну на, держи, получай. Не успел приехать, я тебя по камере видел. Ты что, за этим еретическим служителем ходишь? Да слушай, мы отлучаем тебя. И такой: Господи, что делать? И ты как Петр уже, петух уже кукарекает 3 раза. Ку-ку-ку-ку. И ты такой: да я там не был, я ничего не был, я этого служителя не слушаю. Ты не знаешь, уже теща на тебя смотрит, борщ варит, говорит: ты куда ездил? И ты такой замешкался. А ты что, такой сын был? Грудь вперед, помазывайте меня. А там теща сказала: ты куда ездил? Ты такой: да никуда. Вы знаете, как классно быть Петрами, когда нет противостояния. А потом служанка подошла, и Петр сдулся. А оказывается, за свое посвящение нужно давать отчет. О, классно. Ты что-то берешь для себя? Я беру. Я долго не буду. Ну и мало тоже не буду. Обнадежился. Но для меня самая главная семья — взять вот эту мысль и донести ее без прикрытия и при вот эти приукрашивания, как со мной говорил Дух Святой. И когда после этого разговора с Богом много лет назад я встал на колени и сказал: с этого дня я твой слуга. И тогда, семья, я смог рассчитывать на бенефиты, благословения, мудрость и силу, которая дается сыновьям. Ага. Бог справедлив. Иногда людям легче иметь начальника, босса. Пришел, сказал, и живешь своей жизнью. Библия разделяет этих людей. Кто-то 30, кто-то 60, а кто-то 100. И это не говорит о том, что ты не спасенный, ты спасенный. Но, дорогие мои, быть спасенным и удовлетворенным – это две разные вещи. Ты спасен, доволен ли ты? Ты спасен, удовлетворен ли ты своей жизнью и хождением с Богом? Просыпаешься ли ты каждое утро и говоришь: «Yes! Спасибо тебе за этот день, Бог! Вот сейчас будем что-то творить!» Я счастлив, потому что я сын. Я счастлив, потому что я послушен. Я счастлив, потому что я наслаждаюсь бенефитами неба, но эти бенефиты мне стоят моей жизни. О! Да, мой сын много чего рассчитывает. Он говорит: да, он твой сын. Я говорю: вы не знаете, какую цену он платит. Он тут по стойке смирно, он делает все, что я скажу. Он абсолютно, у него нет, он уже привык. Он говорит: все, что папа сказал, это закон. Все. Вот это сыновья. Именно эти сыновья могут рассчитывать на наследие. В реальности отец не хочет иметь взаимоотношений с рабами, слугами, наемниками. Он отдал своего единственного сына не просто, чтобы спасти тебя, чтобы вернуть тебя назад в свою семью. Дорогие, он хочет тебя назад в семью. Мы говорим ему достаточно нашим поведением. Если внимательно посмотреть в Библии на Бога и его отношение к человеку, да, то мы будем убеждены в том, что это семейные взаимоотношения. Библия полна семейной терминологии. Вот почему Библия выбрала именно, почему Бог, можете себе представить, почему Бог с детьми, вот с творением, да, он обращается вот так: отец, сыновья, дочери, наследники, невеста. Это все терминология семьи. Это значит, что ближе к Богу подойти уже нельзя. Ближе, чем семья, уже нельзя. То есть он открыл тебе двери. Это значит, мы, и только мы, исключительно мы, выбираем расстояние и вознаграждение, которое мы выбрали. Вот какое ты расстояние выбрал, Вот на этом расстоянии Бог и может справедливо тебя благословить. Все остальное не рассчитывай. Это для сыновей. О, я знаю. Для некоторых это касается. Потому что это поменяло меня. Даже когда ученики спросили у Иисуса. Помните, спросили у Иисуса, научи нас молиться. Знаете, что мне в этой молитве понравилось, семья? Меня выбило это. Я не знаю, может, некоторые не заметили, меня это выбило. Смотрите, что сказал Иисус. Отец наш небесный. Я не знаю, как кому семья. Некоторым на это пролетело, как фанера. Он не сказал, отец ваш. Он не сказал, отец мой. Он сказал, отец наш. Ты и Христос – это семья. Он не над тобой, не под тобой. Он хочет поставить тебя рядом с собой. Отец наш небесный. А! Бог уже выбрал свою позицию насчет нас, но Он не может насильно затащить тебя в ближе взаимоотношения, чем ты выберешь. Но всем нам предстоит сделать выбор, а выбор мы делаем только на основании откровения о том, кто Бог по отношению к нас. Кем мы Его выбрали? Когда я сделал Его моей вселенной, моей пищей, моим питьем, эта вселенная заботится обо мне. Если я выбрал 60, вот на 60 и получать буду. Если на 30, на 30. Мы все спасены, мы все омыты кровью. Но я хочу идти в самую глубь, в самое сердце моего любимого Иисуса Христа. Я не хочу шататься во дворах. Я не хочу шататься во святом. Я хочу прямо туда, во святое святых. Прямо туда. И святое святых требует чистоты. Те, кто были в внешнем дворе, не могли зайти во святое. Те, которые были во святом, не могли зайти во святое святых. Но те, кто были во святом святых, это был окончательный путь. Эти люди дошли. Это духовный прообраз. Ты и Отец лицом к лицу. Еще одно место из Библии почитаю. Вы не устали? Нормально? Сколько тут у нас время? У нас еще немножко времени есть, семья, но для меня это, для меня говорить о сыновстве – это привилегия. Я счастлив, что я могу с вами этим делиться. Я знаю, для некоторых это обличающее слово. Я не собираюсь сглаживать углы, потому что я знаю, что чем честнее я с вами, тем результат будет явнее. Чем сильнее. Семья, мы слишком, пастора слишком загладили Евангелие, слишком сгладили все уголочки, чтобы никого не обидеть, не зацепить. А Евангелие, оно радикальное. Евангелие, оно конкретное. Евангелие, оно требующее посвящения. О, для меня Евангелие – это что-то очень святое, очень конкретное. От Матфея 16:13. Какая красота. Я так люблю Библию, поэтому извиняюсь, если я делаю эти звуки. Кто-то коробку конфет. А я Библию открываю. Потому что для меня Слово Бога это пища, семья. Я не знаю, как для кого. Для кого-то это напряг. Надо Библию читать. Я такой, надо Библию читать, надо Библию читать. Надо Библию читать. На беговой дорожке, если не читаю, она у меня в наушниках. Да-да-да. Библия. Слово. От Матфея 16:13. Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, то спросил своих учеников. Смотрите, что спросил учеников. Что говорят люди? Кто я для них такой? Какой классный вопрос! Здесь глубина, семья. Пожалуйста, сейчас не усните. Ну, я знаю, при мне спать сложно. Ну, будьте внимательны. Будьте внимательны. Кто я для них? Что говорят люди? Кто я такой, сын человеческий? И сказали они, некоторые говорят, что ты Иоанн Креститель. Семья, те, кто считают, что Иоанн Креститель, они от Иисуса получат только то, что Иоанн Креститель может дать. Внимание. Другие говорят, что ты Илия. Третьи, что ты Иеремия или один из пророков. И сказал Иисус им, а что вы говорите, кто я такой? О! Смотри. Симон Петр ответил, конечно, кто же еще? Я не знаю, я люблю Петра. Красавчик. Симон Петр ответил, ты Христос, Сын Бога живого. Внимание! В ответ Иисус сказал ему: блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо ты это узнал не от людей, а от моего небесного Отца. Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создав церковь мою. И силы смерти... Вау! Фу! Семья. Здесь фундаментальное откровение. Глубочайшее откровение. Когда Петр сказал, ты сын Бога, он сказал, именно на этом откровении я построю церковь мою. Другими словами, никто не может открыть, что Иисус сын только Бог, а Бог открывает только своим. Я не могу тебе рассказать о Боге, я могу подвести тебя к Богу. Почему? Потому что у Бога нет внуков, у Бога только дети. Он рождает их сам лично. Если ты знаешь Бога, по-настоящему знаешь, тебе Он открылся лично. Даже если ты услышал какую-то проповедь или прочитал Библию, когда тебе открылось, Иисус, Сын Бога, это Бог открыл тебе, лично проговорил в твой дух. Вот это камень, на котором строится церковь. О, семья! Это то, что против чего религия воюет. Религия пытается убрать откровение личное и поставить доктрину человека и вести людей через призму догм и доктрин законов людей к Богу. Вот почему религия всегда будет воевать против тебя и меня. Потому что мы ведем к Богу, а они ведут к себе. Да. Блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо ты узнал это не от людей, а от моего небесного Отца. Я говорю тебе также, что ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и силы ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи к Царству Небесному. Когда ты будешь судить на земле, это будет суд Божий. И когда ты пообещаешь прощение здесь на земле, то будет прощение Божье. И он приказал своим ученикам никому не говорить, что он Христос. Стоп! Вот этот стих пропускают все. Почему Иисус запретил людям говорить, что он Христос? Потому что только Бог может открыть, что он Христос. Если бы ты услышал. Никому не говорит, что он Христос, потому что это уже посредник. Он Христос. Христос говорит, не говорит никому. У меня нет треугольника. Я сам открою им, кто я. Вот это сыновство. А? Никому не говорит, что он Христос, что он помазанник, что он сын. Он говорит, это тебе открыл Бог, на этом камне я строю. Это значит, не говорит никому. Я буду приходить и говорить о себе сам. Все, что тебе нужно, это просто подвести ко мне, а атмосфера и слава, это уже Бог касается тебя. Некоторые люди говорят, а что мне делать? Являй сына, говори о сыне, все остальное делает Бог. Ты не спасаешь, спасает он. Фу. Камень, на котором Иисус строит свою церковь, это именно откровение Отца своим детям, кто такой Иисус. Тем людям, которым нужно доказательство, ты не докажешь. А тем, которые поняли, доказывать ничего не надо. Потому что они того же Духа, которого и Иисус, и вся семья. Камень – это личное взаимоотношение с Отцом. Вот где сила. Камень, на котором построит Бог церковь, это личное откровение Отца о Сыне. И вот этот камень, на котором строится церковь. Почему Христос запретил говорить ученикам? Потому что это открывается Духом Бога, а не человеком. Люди говорят, Бог милостив. Да, но поймите, что милость распространяется на всех, но бенефиты и действия только на его семью. Милость и любовь на всех, но обещания, бенефиты и все наследие для сыновей распространяется только для сыновей. Поэтому милость для всех, любовь для всех. Но тот, кто сверг себя и сказал, не я, но ты, а теперь на тебя распространяется все, что Бог приготовил для сыновей. И не вздумай требовать от него бенефитов сыновства, если ты не покорил себя и не подчинил себя своему небесному Отцу. Фух. Вау. Иисус, спасибо тебе. Ты можешь быть спасен, но не принадлежать сынам и не быть жить мирской жизнью, наполненной мирскими мечтами, желаниями и действиями. Церковь полна этих вещей. Именно поэтому я призываю всех, дорогие, кто слышит меня, войти в семью Отца и стать полноценным сыном, полноценной дочерью и полноценным наследником. Поймите, дорогие, некоторые люди говорят: пастор, сложно ли семья, сыновьям не сложно ничего. Вот серьезно, дорогие, вот стою вот здесь, на этой сцене, утрирую, 20 лет. У меня нет ни одного дня, где у меня нет свежего откровения об Отце. Семья – это не книги, это не доктрины, это не библейские школы, это не греческий перевод, это взаимоотношения. Ты хочешь это иметь только в нем и только через позицию сына. Никакая другая позиция не даст тебе наследие царства. Никакая. Все остальное он смилуется, он простит. И опять ты пошел по кругу. Опять каешься. Опять милость. Опять прощение. Я не хочу жить этой жизнью. Я хочу строить его царство. Я хочу быть полноценным и полноправным сыном Бога. Я хочу, когда я говорю, я хочу, чтобы проходила слава, выходили бесы и изменялись жизни. Когда ты с ним... Работы больше нет. Некоторые люди пытаются исполнить субботу, не понимая, что такое суббота, семья. Люди не понимают, что такое суббота. Суббота – это выход из работы. Не физической. Это выход из всей работы, наработки, труда. Когда ты входишь в субботу, ты входишь в покой. Дорогие, я в субботе служу 20 лет. Всегда, когда нужно слово, у меня его нет. Но как только оно нужно, вот оно на устах моих. Как только нужна молитва, вот она на устах моих. Как только нужно прорыв, возлагаешь, вот он здесь. Почему? Потому что это сыновство, дорогие. И это для всех, поймите, я не особый, я не какой-то важный, я абсолютно такой, как все. Я просто стал на путь посвящения, и все. Я просто отказался от своей жизни, у меня ее нет, я даже не хочу ее. У меня были когда-то мечты, были планы, забыли, все, стерли. Я его, только для него, и строить царство его, точка. Вау! Amen! Команда, выходите. Что если вы не выйдете, я продолжу. У меня патронов хватит. Потихонечку играйте, начинайте уже. Создавайте атмосферу. Семья, как мы будем молиться сейчас? Сейчас подождите. Я хочу, чтобы пасторы Завета, Джереми, сделали такой, стали по обе стороны, и мы сделаем такой туннель, ребята. Ух! И я хочу вместе с пасторами молиться, именно провозглашать сыновство. А ты, когда будешь идти через туннель, посвяти ему свою жизнь. Сейчас пока не выходите, я еще не закончил, я вас просто подготавливаю сейчас. Мы за всех помолимся, не переживайте, мы дадим этому время, мы отдадим вам честь, вы просидели до конца, вы молодцы. Мы помолимся за вас от сердца, как сыновья, как слуги Бога. И мы провозгласим над вами то, что Бог подарил нам. Мы будем молиться за активацию славы Бога в вашей жизни. А ты, когда будешь идти, будешь говорить ему: я с этого дня посвящаю всю мою жизнь тебе и обещаю, я буду слушать тебя, мой Бог. О, семья, вы не представляете, какая красота тебя ждет. Какое блаженство тебя ждет. Да, это жизнь. Сразу скажу, скучно больше не будет ни одного дня. Гарантирую. Но, Бог мой, какая прекрасная жизнь. Последнее место из Библии. И мы будем молиться. От Иоанна 14, глава 23 стих. Смотрите, что сказал Иисус. Как я люблю Его слова, семья. Как я люблю, когда Иисус говорил. Для меня это просто мед. Для меня это просто красота. Смотрите, что говорил наш любимый Иисус. 14 глава от Иоанна, 23 стих. «Тот, кто любит Меня, ответил Иисус, будет поступать по Слову Моему». Вау! Слушайте. «Отец Мой будет любить Его, и к Нему мы придем, и будем жить у Него». Это обещание Бога. Не посещать, не время от времени в гости приходить. Тот, кто любит Меня, тот будет поступать по Слову Моему. А Слово Его читай. И мы придем к Нему и будем жить у Него. Не любящий Меня не будет поступать по Слову Моему. Слово, которое слышали вы, не мое, но Слово Отца, который послал Меня. Моя мечта одна, семья. Я здесь только по одной причине на этой земле. Привлечь тебя к Моему любимому. Все. Все.